Радио Аль-Баян. Серия лекций насыха братьям Муджахидам. Воистину, сильный мусульманин лучше и любимее Аллаху, чем слабый мусульманин. Но во всех есть благо. В том просто он сказал, направляет тебя к той вещи, почему чего ты еще силу наберешь. Истаан биллахи ва ля тааджазан. Проси помощи у Аллаха и не говори, и никогда не расслабляйся. То есть не говори, что я слабый, я не смогу. Всегда что делаешь? Вооружайся вот этой дуаей, вот этими словами: «Аллаху, о Аллах, помоги мне! О Аллах, помоги мне, я смогу!» Никогда не говори: «Я не смогу, это невозможно, это трудно». Понял? Не опускай руки никогда. Знаю одну вещь, что человек, если Аллах ему даст тауфик, он на все способен. То, что то просто от Аллаха помощь должна быть, и все. От Аллаха уже помощь просит. О чем хотели сегодня поговорить, иншаллах, хадис Адия ибн Аби Хатима. Ради Аллаху Анху. Из-за чего поднялся эта тема, брат спросил у нас. Тема валя и бара, а значит ли это, что мы не должны, не имеем их призывать, право с ними дружить, с ними им дава делать, не дружить, а им дава делать, их призывать. Хадис Адия, ради Аллаху Анху, как он принял ислам, нам начало много чего объяснят. Эта история произошла только когда у пророка Садаласа уже появилась сила, и он начал отправлять уже что? Армию по разным городам, чтобы захватывали, чего освобождали земли. И Ади, радиаллаху анху, он сам рассказывает этот рассказ. Он был одним из знающих людей книги Писания, да, Таурат, Инджиль знали. И он был правителем определенного одного района, королем был в одном районе, в одном городе. Он говорит: я, как и остальные короли, когда услышал, что Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, уже расширяет свои земли, он расширяется, он заводит ислам на все земли, он открывает земли, которые не принадлежат ни под его властью, заводит их под свою власть. Я сказал своему рабу, у меня был один раб, я ему сказал, подготовь мне 2 верблюда. Пусть всегда они будут готовы и сытые в любое время, чтобы я смог выиграть. И если ты услышишь, что Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, и его армия приближается, то сообщи мне. И так и произошло. В один день, говорит, мне сообщили, что Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, и его армия, говорит, приближается. Их флаг уже был виден некоторым людям, и они сообщили. Али, говорит, я, говорит, сразу собрал свою семью, говорит, и за то, что сильно поспешил, говорит, страх зашел в мое сердце, говорит, я забыл свою родную сестру, говорит, старше меня, которая была, говорит. Я уехал, говорит, убежал, говорит, в другой город, где был мой друг, король тоже, христианин, у него поселился временно, говорит. И мою сестру, говорит, моя сестра была из тех, которая пленена была с подвижниками. Дальше уже сестра рассказывает сама, Адия, ради Аллаху анху. Она говорит: я, когда меня забрали, говорит, нас забрали в Медину, говорит, всех пленных, я, говорит, 2 раза, говорит, просила, я обратилась, говорит, первый день к пророку, когда он проходил мимо: о Мухаммад, но она тогда не была мусульманкой, о Мухаммад, помоги мне, да поможет тебе Аллах. И пророк, говорит, я, говорит, обернулся к ней, пророк, обернулся ко мне, говорит, она, и спросила у меня, говорит, кто ты такая? Я сказал, говорит, что я из Санаа, из Йемена, это в сторону Йемена это было. Я сестра такого-то Адия ибн Аби Хатим. Ибн Аби Хатим или ибн Хатим, сейчас забыл. Адия назывались подвижники. Я сестра Адия. И пророк со сыном сказал: а, тот Адий, который убежал от Аллаха, его посланника, сказал просто. И разозлился, а вернулся и ушел. И второй день то же самое. И третий день я уже не стал говорить. Говорит она, я уже не стала говорить ему. И в это время кто-то мне намекнул, сказал, говорит, скажи третий раз, пророк со сыном, если 3 раза кто-то у него что-то спросил, он не отказывает. Я, говорит, 3-й раз спросила, сказал, то же самое повторила, говорит, он заново спросил, говорит, ты кто такая? Она сказала, говорит, я, говорит, сестра такого-то. И он заново сказал: а, это сестра того, кто убежал от Аллаха, его посланника. И потом сказал, говорит, хорошо. И с подвижником сказал, говорит, если будет караван в сторону ихнего города, то отправьте ее тоже вместе с ними. И она, говорит, после этого, через несколько дней появился караван, который шел, мужчины с караваном шли. Меня пророк со сыном отправил вместе с этим караваном. Я, говорит, дошла, говорит, до местности, где мой брат прятался, говорит, у одного короля. Я когда Данил даже начал его ругать, говорит, вот ты трус, оставил, забрал свою семью, оставил родную сестру и тому подобное. Он говорит, извинился, я говорю, уже Ади сам рассказывает отсюда, говорит, я извинился, говорит, опросил прощения, говорит, у этого, у своей сестры, говорит, сказал, говорит, что я забыл всего лишь, не специально оставил. И потом спросил, говорит, что ты, сестра, думаешь о этом человеке Мухаммаде? И она сказала, говорит, мне, если он король, действительно, как это ты утверждаешь, и многие и мы утверждаем, только не верили, да, только что он пророк, то как король, он тебя, ты тоже король, он тебя не унизит. Я увидела, он щедрый человек. А если он пророк, то тебе же лучше побыстрее пройти и принять ислам, сказала, говорит, я ему. То есть сестра ему сказала. И Ади, говорит, после этого слова, говорит, я долго не стал, говорит, сидеть, говорит, я взял свою верблюдце, еду, говорит, на путь и вышел, говорит, один, говорит. Поехал в Медину, в сторону Медины. Я когда зашел в Медину, говорит, дошел в Медину, я зашел, я спросил, где бывает пророк, где бывает Мухаммад, мне показали себе мечеть, говорит, я пошел в мечеть. Когда я зашел, говорит, сидел, говорит, небольшой круг людей, говорит. Я сказал, говорит, кто из вас Мухаммад сын Абдуллах? И все указали, говорит, на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это берется, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что не отличался среди своих сподвижников. Он, даже если был правителем, он когда сидел, как сподвижники, как и говорят, которые принимали ислам, мы его не, которые не знали его изначально, мы его не отличали от остальных сподвижников. То есть он, чтобы официально какую-то одежду постоянно себя одевать, как это после него делали уже короли, халифы, этого не было у пророка Саса. Пророк был простым, как это делал Абу-Бакр, как и Умар. Простая одежда была у него, которая не отличалась от своих сподвижников. Я подошел, говорит, сказал, говорит, ты Мухаммад сын Абдуллах. Пророк Саса сказал, говорит, да, это я. И я сказал, а я, говорит, Ади сын Абу Хатима. Пророк Саса посмотрел на мою сторону, поднял голову и сказал, говорит, а это ты, который убежал Аллах от Аллаха, его посланника, сказал, говорит. И стал, говорит, пророк Саласалям, оставил их, взял меня за руку, говорит, пророк Саласалям, взял меня за руку и сказал, говорит, пойдем со мной. То есть с этого берется, что мы, когда к нам приходят люди, у которых уже в джахилии было почетное место, даже если он еще в ислам не зашел, нужно им давать это почетное место, какое они заслуживают. Это был королем, пророк Саласалям не стал его расспрашивать, с ним беседовать перед сподвижником, унижать его. Он его отдельно забрал, чтобы не было, чтобы так, что его задело слова перед сподвижником, допрашивать и тому подобное. Правда, взял меня за руку и вышел с мечети, мы пошли в сторону его дома, говорит. По дороге, говорит, остановила, говорит, старуха, говорит. Там разные люди остановили, вопрос задавали, говорит. И одной из людей остановила, старушка была взрослая, говорит. Она остановила и долго, говорит, спрашивала о чем-то, говорит. Я сказал, говорит, про себя. В первую очередь, когда он мне за руку взял и сказал, говорит, пойдем, я сказал, говорит, это не король, король такую вещь не может делать. Он приказывает что своим слугам, чтобы его взяли, чтобы повели, и потом сказать, я приду. Потом, говорит, когда его старушка остановил и начал долгое время допрашивать, я еще раз сказал, говорит, это тоже не из качества короля. Не подобает королю стоять на улице из-за какой-то старушки оставлять государственные дела. Это два было, говорит. Третье, говорит, когда мы домой ему зашли, я, говорит, в ее доме не увидел, говорит, на земле, кроме как одной подушки, говорит. Я сказал, говорит, это три. Да не может быть, чтобы у короля только одна подушка дома была. На земле, прямо на земле сидит, и у него нету даже ковра, ничего нету. Подушка одна стоит. И я, говорит, когда сел, говорит, пророк, салям, настоял, говорит, на том, чтобы я именно использовал подушку, подушку под себя поставил. Но мне, говорит, стыдно стало, говорит, я сказал, нет, опасно, я не возьму, о, Мухаммад. Пророк, салям, все равно не оставил, насильно заставил, чтобы я именно на подушку сел. Я сказал, говорит, это четыре. Король свой трон никогда никому не уступит. Королю такие вещи не делает, сказал, говорит. И затем пророк, саллиллаху алейхиссалям, начал рассказывать мне, говорит, о моей религии, говорит, христианской, он христианином был, именно о его течении, когда он придерживался. И сказал, говорит, о, Али, тебе же, говорит, запрещено было, говорит, те налоги, которые ты своего народа собирал ежегодно на сколько-то процентов. Тебе же запрещено это все было. Эти же проценты были только беднякам твоей страны. Почему ты себе только их брал? Я сказал, говорит, про себя, это уже признаки пророчества, потому что о моей религии и чем я занимался там, а на своей земле, Мухаммад не мог знать. Мухаммад не мог знать, если ему не сообщит кто-то другой, то есть не человек, то есть Джибриил алейхиссалам. И начал так рассказывать о моей религии, вещи, которые не знают, кроме как те, которые изучали мою религию глубоко, говорят. То есть пророку Сасам Джибрию об этом всем уже сообщил. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в конце, сказал, говорит мне, о Ади, может быть, говорит, тебя останавливает то, что ты видишь, что мы сегодня слабые. Как и сегодня, вот мы любых, если братьев спросим во всем мире, почему они сегодня не приходят сюда? Почему мусульмане не хотят хиджу делать? Я свидетель лично, люди были, когда мне в лицо сказали, ах, Данин, пост немножко укрепиться еще, боимся сразу пойти там, еще бомбежка, еще то. Слабость мусульман. Они им кажется вот так. И просто Ади говорит, Ади, может тебе кажется, что мы слабые, и ты не хочешь зайти в ислам за то, что мы еще слабые. Когда с Аллахом сказал просто, ты увидишь тот день, когда женщина будет выходить из Санаа, сделать хадж, говорит, из Йемена, сделать хадж, говорит, и она не будет бояться, кроме Аллаха, никого, говорит. И пастух не будет бояться, говорит, за своих овец, кроме как от волка, говорит. То есть будет безопасность. Пусть тот придет тот день, когда будет безопасность. Потом сказал, говорит, может быть, тебя, говорит, удивляет наша бедность, говорит. О, Ади, говорит, придет тот день, когда ты увидишь, что мусульмане будут выходить с кастрюлей золота, говорит, и никого не будет в исламской стране, кто будет брать это золото, говорит, из-за богатства мусульман, говорит. О, Ади, говорит, может, тебя, говорит, ущемляет то, что мы, говорит, сегодня. Когда Пророк сказал в начале слабость, он сказал еще, почему он для женщин сказал безопасность. Потом он сказал, ты увидишь тот день, когда мы, говорит, завоюем, говорит, персидскую страну, говорит. И ты увидишь, говорит, что эти золото, которое одевает их не король, говорит, короны, эти браслеты, их не эта одежда, его золото позолоченное, это все, говорит, будет у нас в руках, говорит. И Ади говорит, ради Аллаху Анху, после этого всего, после этого разговора, я когда увидел, что он уже, что он действительно пророк, я принял ислам. Он там же принимает ислам. И я, говорит, увидел, говорит, тот день, когда женщина вышла из Йемена, из Санаа, из столицы Йемена, в хадж одна, и никого не боялась, совершила хадж и обратно вернулась одна, говорит. И я увидел тот день, говорит, когда Умар, радиаллаху ану, во время Умара, Халид ибн Валид, разгромили персов. Умар позвал перед всеми мечети и сказал, о, Ади, позовите Адия. И когда Ади пришел и сказал, Ади, помнишь, говорит, тоже тебе пророк Сасам обещал? Вот тебе обещание пророка, одень вот это, которое тебе пророк обещал. Говорит. И Ади говорит, я одел, говорит, это плащ этого короля Персии, говорит, это позолоченный. Потом Умар сказал, дай обратно, Ади, воистину, это не твое, это принадлежит дому Бейтульмал, казне мусульман. И обратно забрал, говорит. И третье, клянусь Аллахом, если я живой останусь, я увижу его тоже, что это богатство. И это богатство Ади не увидел, ради Аллаха, он сподвижник, он шаидом стал, он умер. Но это богатство произошло во время Умара ибн Абдул-Азиза. Человек, мужчина, выходил с кастрюлей золотой, кто-нибудь нуждается, никого не было нуждающего. Не было бедных в стране мусульман, не было неженатых в стране мусульман, не было нуждающихся в деньгах в стране мусульман. До такой степени Аллах Субхана Тааля стал сдал барака самому государству во время Умара ибн Абдул-Азиза за его правильное правление. Все это Ади радиаллаху анху это не увидел, но халал на нас и достоверно дошло, что это было. Что мы хотим с этого рассказать? Сказать, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, даже если Ади был врагом Аллаха, он пришел в мечеть и там подобное, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не стал сразу его, как говорится, не имел дела с ним, как с врагом сразу. Он пришел узнать про ислам, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему что сделал? Дал этот ислам, показал ему этот ислам. И обещал ему те обещания, которые, клянусь Аллахом, мы сегодня обещаем всему миру, всему исламскому миру. Эти обещания мы тоже обещаем, и это и будет. И безопасность будет, иншаллах. И сила, и мощь у нас будет скоро, по воле Аллаха. Просто у нас в чем проблема? Немножко спешим. Как Аллах Субхана Тааля говорит, как Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям сказал, «Валякиннакум каумун тастаджилун». Но вы народ, который спешите. Мы не хотим проявить терпение, которые должны проявить во сне, как сподвижники проявляли. Из-за этого мы получаем что? Вот это беды и тому подобное. Мы сами же мучаем себя, сидя в дару куфре. Хотя мы можем, если постараемся, хоть немножко, если у Аллаха попросим помощи, Аллах нам даст успех и тауфик, чтобы мы сделали хиджру. И нам поможет в дальнейшем. Да, может быть, мы шаидами станем, как и стали сподвижники многие. Но это победа, самое главное, победа для кого? Не для нашей же фамилии. Победа же не нужна для нашей семьи. Победа не нужна для наших отцов или для нас, или для наших детей. Победа нужна для ислама. Это религия самая главная. Даже если мы все умрем сегодня, никого из нас, кто сегодня есть, завтра не останется. Все умрем. Начиная с халифа, заканчивая другим последним рядовым муджахидом в этой государстве. Но самое главное, если ислам останется, и наши потомки увидят этот ислам, который уже будет охватывать собой весь мир, и мы будем причиной, вот это самое главное счастье для нас. Мы будем причиной, чтобы этот ислам был везде. Так же, как и был пророк сам причиной. Он не увидел эти дни, которые обещал Али. Пророк не увидел. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что это будет. И мы, клянусь Аллахом, знаем и верим, что это произойдет. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Хамза, радиаллаху анху, Умар ибн Хаттаб, когда зашли в Дамаск, и когда ему поставили хорошую еду, он когда все это богатство увидел, Умар, радиаллаху анху, заплакал перед Муавией, и Муавия сидел, Муавия, известно, валием был Дамаска. И Муавия сказал: «О, Умар, зачем ты плачешь? Это милость Аллаха, который дал нам за нашу трудность, которую мы столько лет трудились. Ну, джихад делали или там подобное». И Умар, радиаллаху анху, ответил. Какой же, говорит, и Умар сказал, вначале Умар сказал, наши братья, говорит, которые ушли, говорит, не увидели это всего, сказал. То есть, которое было еда, то есть все богатство, которое было уже в Дамаске. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, радиаллаху анху, Хамза ибн Абдул Мутталиб. Многие большие исповедники ушли к Аллаху. Джафар ибн Аби Талиб. Многие исповедники ушли к Аллаху, они не увидели, говорит Умар, вот это все. И потом этот Муавия сказал: «О, посланник, о Умар, воистину им Аллах дал за их дело». И Умар сказал свои золотые слова. Он сказал: «Худший же мы народ, если за наши дела только нам вот это все не дал Аллах». То есть, если им дал рай, говорит, они уже в раю. Муавия говорит, что они уже в раю, им Аллах уже дал в раю то, что они заслужили. А это нам то, что мы заслужили. И Умар понял, Умар Радиллан по-другому захотел эти слова подносить. Чтобы мы больше, лучше понимали. Худший же мы народ, если нам Аллах все уже дунью дал, говорит. Мы же не ради дуньи воевали изначально. Мы воюем, чтобы религия у нас была. Мы воюем, чтобы у нас тавхид распространился. Чтобы ширка и куфра не было. Чтобы проклятия Аллаха не было на этой земле. Мы воюем, чтобы чистота была. Чтобы наши дети выросли на чистой жизни. Чтобы наши жены, мы не боялись за них, завтра выйдет, что их кто-то может насиловать на улице. Мы за это воюем. У нас нет цели земля или дом, или это еда, которую мы сегодня кушаем. Это всего лишь средство. И средство, Умар вот это имеет, худший же мы народ, если наше средство превратилось в цель. Это худший же мы народ, говорит, если Аллах нам дал вот это, а им дал рай, говорит, то есть предыдущим, которые ушли с подвижники, ради Аллаху анху. Поэтому, хвала Аллаху, мы еще раз повторяем и всему миру заявляем, мы не боимся, мы открыто всегда разговариваем. Альхамдулиллах, исламское государство отличается от остальных. В данный момент исламское это государство уже, а другие группировки, которые джихад делают, от них отличаются, то, что исламское государство никогда не скрывает свою ахиду. Никогда не скрывает, никогда не стесняется своей религии. Она открыто все говорит, как есть. Никогда мы не стесняемся за то, что убиваем муртада. Мы никогда не стесняемся за то, что мы убиваем кафира. Мы никогда не стесняемся, когда одеваем своих сестер никаб. Мы никогда не стесняемся, когда мы обязываем всем тавхид. И когда мы разрушаем многобожие и тагут. Мы никогда этого не стесняемся. Наоборот, для нас это честь. Для нас это радость, что мы стали одним из частью этого государства. И что мы, иншаллах, сегодня или завтра ради этого государства дадим самое дорогое для нас нашу душу, бизнилля. И нашу кровь прольем, чтобы эта земля была, как говорится, наша кровь была водой для этой земли, чтобы она хорошо, еще больше зелени, чтобы росла на этой земле, по воле Аллаха. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.